Глава 17. Дела идут все хуже. Викинг не единственный превзошел в бою сам себя. Стойк обширный, некогда слыл одним из лучших мечников архипелага. Его исключительного мастерства в бою боялись от востока до запада. Разумеется, с тех пор прошло некоторое время, но, вырвавшись из ведьминого шкафа, старый вояка воспрянул духом и сражался так, будто снова стал молодым. «Старый дракон борозды не испортит, а? Плевака!» Орал Стоик с веселым боевым огнем в глазах, восторженно размахивая мечом. Он нарочно спикировал после очередной невероятной победы к зрительским местам, чтобы хлопнуть ладонью о ладонь старого боевого товарища. «Ха, Стоик непобедимый, Стоик неуязвимый! Куда этим напористым молодым креветкам до старого опытного моржа войны вроде меня?» И вот раскрасневшийся, распираемый гордостью за победы, с Элвином мы шли ноздря в ноздрю, ну и жулик этот парень. Стоик стоял перед Икингом. Когда перед ним поставили его собственного сына, глаза Стоика наполнились слезами. Это было слишком. Он мечтал об этой минуте. Столько раз мечтал. Стоик испустил боевой клич хулиганов, и все хулиганы подхватили его. Остальные племена неохотно присоединились к ним. Они были вынуждены признать, что этот миг принадлежал хулиганам. «Стоик в седле! Он снова в седле!» «Король Дикозапада, а?» Стоик не мог поверить. «Он, Стоик обширный, станет королем Дикозапада!» Икинг стоял перед ним, молча глядя на отца снизу вверх. В голове у него крутились слова, которые частенько повторял старый сморчок. «Иногда приходится защищать то, во что веришь, даже от тех, кого любишь. Это может оказаться тяжелее, чем кажется». Икинг и вообразить не мог, что это окажется настолько тяжело. «Пап?» — тоскливо спросил он. «Если ты станешь королем, ты освободишь драконов?» Вокруг стоял такой гвалт, что Стоик сначала не расслышал вопроса, Икингу пришлось повторить. Стоик все улыбался. «Сынок», — сказал он ласково, — «драконов нельзя освобождать. Они нужны, чтобы охотиться для нас, нести нас в битву. Восстание необходимо подавить, не дрогнувшей рукой. Мятежным драконам надо преподать такой урок, чтобы они его навек запомнили. Слишком опасно освобождать драконов. Ты поймешь, когда вырастешь». «Нет, не пойму», — подумал Икинг. «Я уже вырос. И все равно не понимаю». Это было не все. Хотя Стоик не допускал рабства людей на Улахе, он не выступал против страхолюдов, душегубов и иных племен, которые использовали рабов, он просто стоял в стороне и позволял, чтобы с людьми обращались как с имуществом. И что бы Икинг ни сказал, это не поможет. «Приготовиться к бою!» — проскрипел старейший старейшина. «Приветствуйте Тора!» Икинг и Стоик вскинули мечи, поклялись верности великому богу, и битва началась. У викингов отцы и сыновья время от времени сражаются в учебных поединках друг с другом, но вождя племени всегда так много дел. Стоик ни разу прежде не дрался с сыном. Поэтому он начал бой, едва не лопаясь от гордости, что его сын прошел так далеко, но абсолютно уверенный в собственной победе. А с чего бы ему сомневаться? Его сыну Икингу всего 13 лет. Примечание. На самом деле Икинг родился 29 февраля, високосный год. Поэтому, строго говоря, ему исполнилось только 3 года с четвертью. Конец примечания. В последнее время он резко вытянулся, но все еще тонковат и особой кровожадностью или азартом не отличается. Да и он сам наверняка не стремится победить собственного отца, которого любит и уважает, верно? Стоик считал, что победа у него в руках. Ему даже не пришло в голову, что его нескладный, щуплый, чудаковатый сын тихо, терпеливо и упорно работал, чтобы сделаться исключительно хорошим мечником, иначе как бы он дошел до финала. Бой на мечах был единственным предметом начальной пиратской подготовки, который оказался Икингу по плечу. А мальчик был из тех, кто постоянно оттачивает свое мастерство. Он тренировался долгими часами, тихо наблюдал, как дерутся другие, мотал на ус подсказки героев вроде неимоверного крутника и сражался с камикадзой. И еще он читал о бое на мечах. Он выучил молниеносовое руководство наизусть вдоль и поперек. Он был очень умен и умел вычислить слабости противника и не терял головы от ярости или тщеславия. А за последнее время он вдобавок вытянулся еще на несколько сантиметров. Казалось бы, всего ничего, но на деле это все изменило. Теперь у него хватало длинных рук, чтобы побеждать взрослых бойцов. Сам Икинг не осознавал перемен до того самого мгновения, когда сошелся с отцом в бою. Иногда мы взрослеем так стремительно, что сами того не замечаем. Поэтому через 5 минут боя Стоик был весьма удивлен. Но сначала удивление было приятным. Стоик любил пускать пыль в глаза и был безумно уверен в себе. В бою с Элвином он добыл лезвие бури и теперь сражался прославленным клинком Чернобородого, это, знаете ли, любому поднимет дух. Поэтому Стоик под одобрительный рев толпы пустил в ход свои самые экстравагантные и изысканные приемы. Но Икинг одно за другой отбил все его атаки и провел несколько своих, одна из которых едва не пробила защиту отца. И Стоик был несколько ошарашен. А потом его ошарашенность плавно переросла в бешенство. Стоик был одним из лучших воинов своей эпохи, а викингские воины не любят, когда над ними берут верх. Он забыл, что сражается с собственным сыном. На него снизошла кровавая ярость. Багряная лихорадка боя исказила его лицо до неузнаваемости. Он больше уже ни о чем не думал. Взревев, словно разбуженный медведь, Стоик стал с неимоверной силой и злобой класть направо-налево, вперед-назад могучие размашистые удары. Бой развивается постепенно. Несмотря на высокую ставку, поединок начался легко, почти как игра, поскольку один из бойцов не сомневался в победе, а второй не хотел верить в свою способность победить. Но теперь битва разгорелась в полную силу. Так пламя лесного пожара сначала тлеет, а потом вдруг взмывает выше крон деревьев и уничтожает все на своем пути. Когда на воина снисходит кровавая ярость, случается всякое. В том давно утраченном мире, где ножи и мечи служили игрушками с колыбели, случалось всякое. Друг мог в горячке убить друга, родич — ранить родича. Ведьма проскользнула за спиной Рыбьенога. Он обернулся и увидел ее в 2 шагах от себя. Глаза старухи пылали алчной злобой. «История повторяется!» — прошипела ведьма. «Отец против сына, сын против отца, в точности как прежде. Игра еще не кончена. В итоге... я выиграю. Икинг — кровожадный карасик третий. Я знаю. Я видела смерть, гадая на мышиных потрохах. И это будет смерть, не будь я Экселенор». Конечно, Стоик не был безжалостным правителем, каким был в свое время Чернобород. И Стоик никогда бы и волоска с головы сына не уронил, но... когда снисходит кровавая ярость, случается всякое. Стоик бесновался вокруг Икинга, словно всемогущий неукротимый шторм. Икинг застыл неподвижной точкой, двигаясь только, чтобы отбить очередной удар, позволяя буре бушевать вокруг него и поглощая энергию Стоика, как скала поглощает энергию моря. Прошло еще некоторое время, и озадаченность Стоика сменилась смущением, а смущение постепенно уступило место тревоге. Он удвоил усилия, выбросив руку вперед проходом висельника, за которым последовал косой хлёст и решительный бросок к славе. Все они были встречены ярким, чистым клинком Икинга. Показалось Стоику, или он стал двигаться чуть медленнее? Рефлексы самой малость притупились, а силы в угасающем свете дня начали быстро таять. Бой развивается постепенно. 10 поединков подряд — это многовато. Даже для великого героя, особенно для того, кто последние 24 часа просидел в шкафу, согнувшись 3 погибели. Стоик гнал от себя подползающее утомление, от которого немело и дрожала рабочая рука, пытался не обращать внимания на заливающие глаза пот, протесты своих немолодых уже ног, дребезжание старых костей от ударов о деревянную платформу. Возможно, ему следовало бы чуть меньше усердствовать, услаждая свое роскошное брюхо кабаньими головами и пивом, хотя он делал это исключительно ради поддержания себя на пике физической формы, разумеется. Теперь пузо стонало от напряжения и ярости битвы. Стоик всегда вкладывал в бой много усилий, и теперь он это чувствовал. Рубашка его так пропиталась потом, словно он нырнул прямо в ней в соленую воду. Легкие разрывались, пытаясь захватить воздух, плечи хрустели и трещали от напряжения. А сын его даже с дыхания не сбился, лицо как маска. «Герой никогда не сдается», — думал Стоик, сражаясь сквозь боль и... «Оу!» — ахнул он, прянув вперед в очередной неистовой атаке. От резкой боли в колене вождь покачнулся, словно подрубленное дерево. Понимаете, старые раны порой напоминают о себе. Давным-давно, выполняя невыполнимую задачу, чтобы заполучить руку Волгалорамы, Стоик повредил это колено в схватке с магманьяком. Время — грозный противник. Не убить минуты и часы клинком, не стереть кровоточащие секунды из рубахи. Время непобедимо. Стоик попытался броситься снова, но нога его не держала. Он накренился влево, словно корабль со сломанной мачтой. «Хватит, Икинг, заканчивай!» — возмолился он. Икинг закончил. Он шагнул вперед и тихо вынул меч из отцовской руки. На стадионе воцарилась абсолютная тишина. Только жердяй Туппери, в силу своего непробиваемого идиотизма, ничего не понял и продолжал распевать «Снова в седле, он снова в седле!» в полном одиночестве, пока кто-то не заставил его умолкнуть, ткнув кулаком под ребра. Большинство викингов отводили глаза. Нет ничего больнее, чем смотреть, как старый лев проигрывает бой, особенно собственному сыну. Лицо Уикинга было словно из чистого белого шелка. «Мне очень жаль, пап», — прошептал он, — «правда жаль». Несколько воинов выбежали на арену и утащили его, чтобы поставить перед старейшим старейшиной. «Победителем состязания мечников, лучшим из лучших, объявляется Икинг Кровожадный Карасик Третий!» — прокричал старейший старейшина. На стадионе по-прежнему стояла тишина. Толпе оказалось трудно это принять. Правила были соблюдены. Боги сказали свое слово. И вот этого парня они избрали возглавить племена и стать их королем? Этот тощий 13-летка подавит драконье восстание? А разве не он виноват в том, что оно вообще началось? Да что происходит? Какой-то мракушник озвучил сомнения, вертевшиеся у всех на языке. «Должно быть тут какая-то ошибка. Он не может быть нашим новым королем». Началось сердитое бормотание и перешептывание, толпа уже потянулась за мечами. На самом деле ни одно из племен и так не хотело короля. Но чтобы заполучить слабого короля, слабому королю ни в жизни не удержать их вместе. Момент был смертельно опасный. Но Камикадзе взобралась на одну из сломанных колонн, чтобы ее услышали. Порой полезно иметь очень громкого друга. «Конечно, он король!» — проорала Камикадзе. «У него есть все, что нужно королю. Покажи им корону, Икинг!» Икинг сунул лезвие бури в петлю на поясе, а дерзновенный в ножны, прошел туда, где сидел на его рюкзаке один клык. «Молодец!» — шепнул старый дракон. Достал из рюкзака корону Дика Запада и поднял над головой на всеобщее обозрение. «Вот это да!» Племена призадумались. «И все остальное у него тоже есть!» — прогремела Камикадзе. «Смотрите! Римский щит, ключ, открывающий все замки, стрела из небывалой страны Америки, любимый меч Черноборода. Чего вам еще? Жирную стрелку с надписью «Вот наследник Черноборода Оголтелого» у него над головой?» И снова вот это да! Все вместе внезапно стало выглядеть весьма внушительно. Может, в этом парне действительно больше, чем кажется на первый взгляд? И он, правда, потрясающий мечник, особенно для его возраста, а такое нельзя не уважать. Старейший старейшин обратился к толпе. «Клятва на крови нерушима», — напомнил он им. «Ваши вожди присягнули, что вы признаете победителя состязания мечников своим королем, и теперь вы должны выслушать его». Икинг откашлялся. «Вот теперь начинается самое трудное».